Ковер королевы Матильды. Национальным достоянием Французской республики считается выставленный в специальном хранилище музея в Байо в Нормандии тканый ковер, который был произведен в XI веке. Его ширина всего 50 сантиметров, а вот длина... Он вытянулся на 70 метров и представляет собой тканую хронику того времени. От подготовки завоевания Англии норманами во главе с Вильгельмом Завоевателем до битвы при Гастингсе. Крошечный городок Байо, расположенный на северо-западе Франции, в 12 километрах от пролива Ла-Манш, в раннее Средневековье не раз оказывался во власти англичан. Его положение нормализовалось, когда к власти в Нормандии пришел герцог Вильгельм, посчитавший, что в первую очередь ему надо подчинить себе местных баронов, а затем с их помощью претендовать на королевскую корону в Англии. Так он и сделал. В 1066 году примерно 7 тысяч вооруженных рыцарей-нормандцев во главе с Вильгельмом высадились на берегу Туманного Альбиона. Вильгельм быстро подавил сопротивление войск короля Гарольда и захватил Лондон. Его провозгласили королем Англии и назвали Вильгельмом Завоевателем. После этого Байо окончательно стал французским городом. Именно эти события легли в основу вышитого тканного полотна. На нем последовательно представлены 58 важнейших сцен из начавшегося похода Вильгельма, высадки его с войсками на берег до битвы при Гастингсе, где им была одержана полная победа над англичанами. Ковер вышит на льняном полотне шерстяными нитями. Рассматривая его, можно наглядно представить, как вооруженные всадники, пешие воины с собаками, охотничьими соколами, готовились к посадке на корабли, как они плыли, высаживались на чужой берег и вступали в сражение. Большинство сцен снабжено надписями. Кстати, чуть позднее, в 1070-е годы, в бою при активном содействии епископа Одо, сподвижника Вильгельма Завоевателя, и в честь покорения Англии, началось строительство крупнейшего кафедрального собора, который завершили только в 1476 году. В том же году, когда проводили описи имущества собора, в одном из подвалов обнаружили огромный тканный сверток. Его растянули во всю длину, и перед собравшимися открылись картины военных событий 400-летней давности. Но особой ценности в этой ковровой дорожке никто не увидел. Ее внесли в опись имущества и снова унесли в подвал. О существовании ковра вспомнили в конце 17 века, выставили на показ, убрали, снова выставили. Позднее его чуть не разрезали на части, чтобы покрывать повозки с амуницией. В 1803 году Наполеон вывез ковер в Париж, показывал своим маршалам и говорил о своих планах завоевания Англии. Но планы не осуществились, и ковер возвратили в Байо, снова спустили в подвал. До начала 20 века считалось, что ковер-дорожка был вышит по приказу жены Вильгельма Завоевателя, королевы Матильды. Его так и назвали «Ковер королевы Матильды». Работы выполнили, скорее всего, придворные мастерицы. Но в 20 веке ученые, когда внимательно изучили все изображенные сцены, пришли к выводу, что заказчиком ковра был сам епископ кафедрального собора Одо. Он был одним из ближайших соратников Вильгельма, активный участник нормандского завоевания Англии. Он же изображен на ковре, благословляющем воинов перед битвой при Гастингсе. Ковер всегда хранился в соборе, который строил Одо. Так что Матильда здесь ни при чем. Сегодня ковер находится в музее города Байо под стеклом, где созданы все необходимые условия для его сохранности.